Юлия Петровна. Здравствуйте. Как у вас дела? Какие дела? Вы что, только что проснулись? Да. Доброе утро. Доброе. Я вас разбудил, что ли? Ну нет, я не спала. Дремали, да? Угу. Как себя чувствуете, Юлия Петровна? Средний? Вы меня узнали хоть, нет? Нет. Ну я же из 218. Игорь, узнали меня? А, узнала. Пенсию приносили? Нет, не приносили еще. Нет? Нет, а вам? Тоже нет. А когда принесут, не знаете? Числа 4-го, я думаю. Да? Ну, через 2 дня где-то. У нас же поздно всегда приносит ее. Да. Чего вы там делали? Поздно. 2-го должны приносить. Ну, 2-го-то сегодня, не приносили сегодня еще. А? Сегодня 2-е число, а сегодня не приносили еще. Ты можешь принесут? Ну, до скольких почта работает, я не знаю, до часу? Не знаю. До часу они, по-моему, работают. Значит, можно до часу ожидать. А вам почтальон приносит? Мужчина. А вы его что, в квартиру выпускаете? Да. А если он вас, если он захватит ее? Что несешь-то? Ну, как он с деньгами будет квартиру захватывать? Вы сказали то, что вы сроду в квартиру не пускаете никого. Так это же человек пенсию приносит, чего ты несешь-то? Ну, а если я переоденусь в почтальоны и залечу к вам? А я знаю в лицо, в глазок увижу, кого я пускаю. А вы его в лицо-то знаете? Неужели не знаю? Сколько ему лет на вид? Это меня не интересует. Ну, а как он, старый, молодой, ну как? Да ладно же, будешь теперь хуйню молоть. Почему хуйню-то? Что, в жене, что ли, ты его прощупываешь? Нет, ну просто я хочу у него украсть одежду его и к вам залететь. Хуйню, блядь, несешь, тебе пора лечиться. Кто такая жена, Валентина? Валентина Петровна, ну что вы сбросили-то? Я заболела, болею, лежу. А, вы заболели?